Давление градиент. Разность давления между двумя близкими областями жидкости или газа приводит к возникновению силы, действующей со стороны области высокого давления в сторону области малого давления. В звезде, благодаря наличию горячей плотной внутренней области и более холодных, разряженных поверхностных слоев, обеспечивается направленный наружу градиент давления, который уравновешивает направленную внутрь силу гравитационного притяжения и тем самым стабилизирует звезду. Двойная звезда – система из двух звезд, обращающихся вокруг общего центра. Виртуальными двойными называются те системы, в которых каждую из компонент можно увидеть в телескоп по отдельности. Спектральные двойные можно обнаружить благодаря переменным радиальным скоростям, составляющих ее звезд. Двухструй модель. Теоретическая модель для объяснения радиогалактик, согласно которой компактный объект в ядре галактики испускает два пучка быстро движущейся плазмы, которые проходят сотни тысяч световых лет, в конце концов расплескиваются и останавливаются в окружающем межгалактическом газе, где последующая их диссипация обеспечивает энергией радиоуши. Дейтерий – первый тяжелый изотоп водорода. Его ядро состоит из одного протона и одного нейтрона. Как и водород, атом дейтерия имеет один электрон и обладает одинаковыми с водородом химическими свойствами, образуя, например, тяжелую воду – HDO. Распространенность дейтерия в межзвездном пространстве составляет примерно 1,4 на 10 в минус пятой степени от распространенности водорода. Джинса длина. Критическая длина волны, выше которой осцилляции, то есть звуковые волны, в бесконечно однородной среде начинают испытывать гравитационную неустойчивость. Флуктуация плотности с размером больше длины джинса отделяется под действием собственной гравитации от остальной среды, образуя устойчивую связанную систему. Джинса масса. Масса, заключенная внутри сферы с диаметром, равным джинсовской длине. Длина волны. Электромагнитное излучение характеризуется длиной волны или частотой. Произведение этих двух величин равно скорости света. Длина волны – это расстояние между двумя следующими друг за другом волновыми фронтами, на которых интенсивность имеет максимум. А частота – это число волновых фронтов, проходящих через заданную точку за секунду. В видимой области в оптическом диапазоне свет имеет длины волн 4000-7000 ангстрем и частоту 7 умножить на 10 в 14 степени - 4 умножить на 10 в 14 степени Гц. Доплера-эффект. Смещение спектральных линий в излучении, принимаемом от движущегося источника, обусловленное относительным движением источника вдоль луча зрения. Движение по направлению к наблюдателю приводит к голубому смещению, а движение от наблюдателя к красному смещению.